Якоб на ферме. Якоб отправляется с мамой, папой и Конни на ферму. Вот их уже встречает фермер Йохан на красном тракторе. Пес-бродяга приветствует гостей громким лаем. Якоб удивленно разглядывает все вокруг. На ферме живут кошки, гуси, куры, голуби, кролики, свинки, послушная лошадка и, наконец, старый дворовый пес. Но больше всего Якобу нравится трактор. Папа и Якоб приехали вместе с Йоханом в поле. Он должен забрать обмолоченное зерно. Зеленый комбайн сломался. Пока его ремонтируют, есть время для пикника. Якоб гадает, разрешат ли ему заглянуть под капот трактора. Йохан помогает лесорубам увести тяжелые стволы поваленных деревьев. На тракторе это гораздо легче сделать. Бродяга опять куда-то сбежал, но Якоб уже давно нашел его. Сегодня все празднуют сбор урожая. Йохан украсил свой прицеп. Якоб в восторге. Он мечтает снова приехать сюда в гости. –